нести которое было противно его природе и давало ему повод бояться братьев, а это оборачивалось новым искушением обезопасить себя от них, подольстившись к отцу, и все это продолжать, несмотря на то, что Иосиф не раз давал себе слово придерживать язык, чтобы этим простым способом оздоровить свои отношения с десятью братьями, ни один из которых не был злодеем, и которые, составляя вместе с ним и его маленьким братом число зодиакальных созвездий, были в сущности, как он чувствовал, связаны с ним священной связью. Напрасное обещание. Стоило Симеону и Левию, людям горячим, затеять невыгодную для семьи драку с чужими пастухами, а бывало и с горожанами. Стоило и Иегуде, которого мучила Иштар, гордому, но несчастному человеку, не находившему в том, что было для других смехом, решительно ничего смешного запутаться в неугодных Иакову тайных приключениях с дочерьми страны. Стоило кому-либо из братьев провиниться перед единственным и Всевышним, тайком покатив изваянию, что ставило под угрозу плодовитость скота и навлекало на него болезни, оспу, паршу или веретенницу. Стоило сыновьям здесь или под Шекемом попытаться при продаже выбракованного скота выторговать и тайком от Якова разделить между собой какой-то дополнительный барыш, отец узнавал это от своего любимчика. Он узнавал от него даже неправду, совершеннейший вздор, но склонен был верить прекрасным глазам Иосифа. Тот утверждал, что некоторые братья вырезали у живых овец и баранов куски мяса и тут же съедали их. Так, по его словам, поступали все четверо сына наложниц. Но чаще других — Асир, который и в самом деле отличался прожорливостью. Аппетит Асира был единственным доводом в пользу этого обвинения, которое и само по себе казалось весьма неправдоподобным и никак не могло быть доказано. Объективно это была клевета. С точки зрения Иосифа, поступок его не вполне, может быть, заслуживал такого названия. Вероятно, эта история ему приснилась. Вернее, он заставил ее присниться себе в момент резонного ожидания порки, чтобы с помощью этой небылицы заручиться отцовской защитой, а потом уже не мог и не хотел отличить правду от наваждения. Но понятно, что в этом случае возмущение братьев было особенно бурным. Оно обладало привилегией невиновности, на которую напирало с несколько чрезмерным ожесточением, словно в ней можно было все-таки сомневаться, и в видениях Иосифа содержалась какая-то доля правды. Больнее всего нас уязвляют обвинения, которые хоть и вздорны, но не совсем. Имя. Иаков вспылил было, услыхав о дурных именах, которыми гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбление священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иакова, не успев разгореться, остыл, и он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего. «Это пустяки», — слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. «Я по-братски побронил его за грубость, и поскольку он принял к сведению мои увещевания, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город и на двойной дом Эфрона. Здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил мне пригрозить, распутника преисподней, исчадья черной луны, то он остался в зарослях Иордена». Название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными. Он сказал «Иорден» с небным, но не раскатистым «Р» и с довольно открытым «Е». «И нашел свой ужин в лощинах под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали». Он назвал самого себя «дитя», зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры.